Однако теперь данный термин уже не звучал в их устах, как страшное слово из театральной пьесы, которое они вспоминали всякий раз, когда Цезарь, пользуясь их неизменной мелочной трусостью, вырывал у них очередную льготу или привилегию. В этот миг, когда заговор уже обрел форму, слово, позаимствованное непосредственно у Эврипида и Софокла, помогло им убедить себя в том, что они стали актерами в драме, которая станет легендой, в великолепной театральной постановке, по ходу которой Рим очистится от своих страхов и возродится к новой жизни. И рассуждая, как лучше расставить ловушку для Цезаря, они одновременно убеждали друг друга в том, что уже окружены особой аурой, свойственной героям лучших трагедий. А между тем в глубине души эти люди чувствовали, что преступление, которое они готовились совершить, не имеет ничего общего с грандиозной местью Ареста или Аякса. Они прекрасно понимали, хотя не могли признаться в этом даже самим себе, что возрождают дикарские рефлексы времен основания Рима, инстинкт стаи, который был характерен для той жестокой эпохи, когда сыновья-волчицы, грубые и воинственные пастухи, убивали друг друга при первой возможности из-за украденного скота, изнасилованных женщин или ссор, связанных с межеванием земель, а потом часы отдыха. Рассказывали об этом в своих жалких хижинах, где вперемешку жили мужчины, женщины, дети, скотина. Теперь, 7 веков спустя, цвет римской аристократии, уже успевший поверхностно познакомиться с самыми светлыми достижениями средиземноморской культуры, вспомнил об этих архаических обычаях. И то, что замышляли заговорщики, не умея сформулировать для себя суть предстоящего, было ничем иным, как коллективным принесением в жертву вождя племени, жуткой попыткой присвоить себе, пролив кровь своей жертвы, ее могущество, первобытным убийством отца. Да и за пределами узкого круга заговорщиков, в среде той самой аристократии, которая еще совсем недавно вершила закон в Риме и теперь не могла смириться с тем, что ее отстранили от власти, абсолютно все чувствовали неизбежность этого ритуального убийства. Этим и объясняется осведомленность Авгура Спуринны. Он не только назвал жертве время, которое ей еще оставалось прожить, но и точно указал смысл будущего убийства, ибо произнес свое предсказание именно в тот момент, когда расчленял тушу жертвенного животного. Цицерон тоже едва не высказал несказанное. В тот день, когда подло порадовался, что статую Цезаря поместили в храм Ромула Кверина, а не в старый храм богини Салус, здоровье, как сперва собирались сделать. Оратор имел в виду, что в результате этого изменения Цезарь лишился магической защиты и сам обрек себя на такую же страшную муку, от какой погиб первый римский царь. А между тем Цицерон не входил в число заговорщиков. Они предпочли обойтись без него, так как боялись, что он может проболтаться. Но Цицерон, как и все остальные сенаторы, знал, рано или поздно оккультные силы, которые охраняют императора, обратятся против него. Безжалостный при первом удобном случае Цезарь будет убит горсткой привилегированных заговорщиков, убежденных в том, что они освобождают людей своего круга от власти кровавого тирана. Тогда как на самом деле речь идет лишь об экзорцизме, изгнании их собственных страхов. И боятся они даже не конца мира, а конца своего мирка. Слишком тяжело, чтобы это можно было высказать вслух, поддающееся осмыслению и все же немыслимое. Инфандум. Вот почему римлянам всюду мерещились явственные знаки надвигающейся беды. В небесах, во внутренностях жертвенных животных, в полете хищных птиц, над площадями города, даже в грохоте священного оружия, хранящегося в сокровенных покоях храмов. Сенаторы, снедаемые злобой и завистью, плебеи, сбитые с толку всевозможными пророчествами и противоестественными феноменами, нарушавшими существовавший с незапамятных времен порядок. Все они в эти странные недели были парализованы невыразимым ужасом. Не поддающийся определению тоской, которая приковывала их к месту и из-за которой не просматривались иные горизонты, кроме еще худшего страха. Они уже предчувствовали, что пропасть, куда им предстоит низвергнуться, окажется бездонной. В то время стало передаваться из уст в уста одно предсказание из книги Сивилл. Между тем сам император не обращался за консультацией к хранителям этого сборника. Вот уже добрых 3 месяца, несомненно, с помощью географов Клеопатры, диктатор занимался почти исключительно подготовкой к Парфянской войне. День его отъезда был уже назначен. Через 3 дня после Ит. 18 марта. Цезарь мобилизовал 16 легионов и собирался взять с собой 10 тысяч всадников. Он уже начал через надежных эмиссаров договариваться о поддержке, которую окажут ему царьки, чьи территории тянулись вдоль Босфора. Он поставил во главе своих восточных легионов, наделив громким титулом начальника конницы, одного из своих внучатых племянников, порочного, хилого и болезненного молодого человека по имени Октавий, и послал его в Аполлонию, в Южную Иллирию, поручив подготовить там плацдарм для будущей экспедиции. Потом диктатор занялся разработкой плана новой кампании, которую подготавливал с большей методичностью и тщательностью, чем все предыдущие. Он решил, что сперва сокрушит народы, населяющие левобережье Дуная, затем вторгнется на дикие земли, расположенные между реками Галис и Ефрат, и отрогами Тавра. Покорив тамошнее население, он вступит на парфянскую территорию и будет применять свою излюбленную тактику, постепенно заманивая врага в такое место, откуда тот не сможет ускользнуть. Одержав победу, он продолжит свой путь через Кавказ, Скифию, Германию и, наконец, Галлию, совершив таким образом круговое движение, сама траектория которого подтвердит, что он, Цезарь, в полном объеме осуществил свою мечту. Для этого потребуется 3 года переходов и сражений, так он рассчитывал. Он предусмотрел все, кроме возможности своего поражения. Верный себе, Цезарь отказывался допустить, хотя бы чисто формально, даже мысль о том, что однажды удача может ему изменить. Он был уверен в победе над парфянами, этими варварами, которые не только убили Красса и истребили его легионы, но и имели наглость поддержать в Сирии последних сторонников Помпея. Он вернет в Рим орлов, которые к стыду сограждан попали в руки парфян. Заговорщики, а некоторые из них входили в число доверенных лиц Цезаря, следили за этими приготовлениями с неослабным вниманием. Они заметили, что, назначив Октавия начальником конницы, Цезарь одновременно присвоил то же звание своему другу Липиду. Полномочия последнего распространялись на западные территории. Никогда прежде в римской армии не было 2 начальников конницы. Соответственно, еще более усиленно стали распространяться слухи о том, что диктатор задумал раздел мира и намеревается перенести столицу в Александрию. Теперь к ним прибавилась еще одна сплетня. Говорили, будто согласно книгам Сивилл, парфян может победить только царь. Цезарь не просил, чтобы ему прочли этот сборник предсказаний. Книги оставались там, где находились всегда, под присмотром специально приставленных к ним жрецов в храме, где они хранились. Значит, слух не соответствовал действительности. Цезарь, который всегда был прагматиком и относился к оккультизму с полным безразличием, готовясь к войне, полагался только на географов и на свой стратегический гений. Однако в очередной раз слух сокрушил правду, слова оказались более сильными, чем вещи, и когда Цезарь назначил заседание Сената на 15 марта, в этот день истекал срок осуществления угрозы, сформулированной несколько недель назад прорицателем Спуринной. Никто не сомневался в том, что у данного мероприятия может быть только одна цель. Перед своим выступлением в поход против Парфянской империи Цезарь хочет любой ценой получить титул, само звучание которого, напоминающее сухой треск, по мере распространения слуха все в большей мере воспринималось как провозвестие беды. Рекс. Мужской вариант титула Клеопатры — Регина, единственного имени, под которым ее знали в этом городе. Не из-за царицы ли Цезарю приписывали амбиции, которых он не имел? Не из-за ее ли таинственного упорного присутствия на другом берегу Тибра, в этом огромном саду, окруженном стенами, сквозь которые не просачивалась наружу никакая информация, тогда как царица умудрялась узнавать обо всем, что происходило в городе? Покров тьмы навсегда скрыл от нас эти странные недели. Тогдашнюю Клеопатру трудно представить себе иначе, нежели в образе насторожившейся кошки, неподвижная, застывшая, замкнувшаяся в себе. Она терпеливо ждет своего часа, своей добычи. Заговорщиков было 24, то есть меньше 3% состава Сената, который насчитывал 900 членов. По меньшей мере 4 заговорщика на всем протяжении своей карьеры пользовались явным покровительством диктатора. Можно даже сказать, что он осыпал их своими милостями. 2 из этих персонажей Трибоний и Альбин даже входили в число особо приближенных к нему лиц. Остальные относились к категории раскаявшихся, бывших сторонников Помпея, которых Цезарь пощадил после Фарсала и которых великодушие диктатора побудило перейти на его сторону. Некоторые из этих аристократов, молодых и старых, спасших свою жизнь ценой отказа от прежних убеждений, впоследствии, благодаря Цезарю, приобрели огромные состояния. Но себе они этого не простили. Иногда их злоба проистекала из еще более мелочных причин. Многих Цезарь в тот или иной момент публично унизил своей едкой иронией, и они не сумели ничего ему возразить. Они поклялись, что однажды отмстят, однако каждый по отдельности никогда не нашли бы для этого сил. Люди с более сильными характерами порой подпитывали свою ненависть к диктатору совсем пустяшными обидами. Так энергичный Кассий не мог забыть, что Цезарь конфисковал у него многочисленных львов, которых он, Кассий, предполагал использовать, чтобы низкой ценой снискать себе популярность в народе. Львы, купленные Кассием, находились в греческом городе Мегары. В 48 году до нашей эры город встал на сторону Помпея и был захвачен легатом Цезаря, Каленом, после чего диктатор оставил животных себе. Император присвоил этот зверинец и потом нашел ему применение во время празднования собственного триумфа. С того самого дня Кассий кипел от ярости. Итак, старые, разочарованные ворчуны и молодые нетерпеливые карьеристы сплотились в эту непрочную группу заговорщиков, членов которой объединяла только злоба. Они нуждались в лидере, в сильной руке. И таким лидером стал Кассий. Кстати, он был одним из немногих римских военных, спасшихся после разгрома легионов Краса парфянами. Несмотря на постоянно глодавшую его ненависть к Цезарю, Кассий оказался достаточно проницательным, чтобы понять, заговор не увенчается успехом, если не найдет для себя солидного нравственного оправдания. И главное, если среди его участников не будет человека, само имя которого сможет произвести глубокое впечатление на народ. И тогда Кассию пришла в голову мысль, или, во всяком случае, именно он эту мысль осуществил, привлечь к заговору юношу, которому предстояло стать самой заметной фигурой среди участников покушения, Марка Юния Брута, сына Цезаря и Сервилии. Страстная любовь Сервилии к Цезарю, несомненно, наложила заметный отпечаток на личность Брута и, вероятно, в еще большей степени на него повлиял сильный характер матери. Она была настоящая вираго, то есть женщина-мужчина, матрона, которая ведет себя как патронесса. Подобные ей персонажи в последнее время все чаще встречались среди римских аристократок. Каждый римлянин знал, что Сервилия была единственной женщиной, с которой император имел длительную связь. Все помнили о том, что Цезарь едва не разорился из-за нее, ибо подарил ей в память об их ночах жемчужину чудовищной величины, эпизод, который давно стал легендой. Брут был зачат в одной из тех ночей, и ему это было известно. Если сама Сервилия, которую Цезарь оставил, когда ей еще не исполнилось 40, не открыла сыну секрет его рождения, его просветили на сей счет слухи, что, конечно, гораздо хуже. Его озлобленность со временем только возрастала, возможно, на протяжении последних лет разжигаемая неприязнью к диктатору его матери. Оппозиционность Брута по отношению к Цезарю проявлялась с первых его шагов в общественной жизни. Он принял сторону Помпея, который, кстати, за 30 лет до того хладнокровно предал казни первого мужа Сервилии. Молодой мятежник не пострадал в ходе катастрофы при Фарсале. После разгрома помпеянцев Цезарь, разумеется, его пощадил. Позже диктатор осыпал его своими милостями. Как, впрочем, и Сервилию, состояние которой увеличил чуть ли не в 10 раз. Хотел ли он таким образом умерить злобу своей бывшей любовницы, предоставлял ли Бруту всякого рода почести для того, чтобы приглушить ревность его матери? Мы этого не знаем. Очевидно ли, что в начале того года Цезарь собирался назначить своего сына одним из двух консулов? Вторым должен был стать Кассий, которым в период его отсутствия предстояло управлять Римом. Брут соглашался со всеми нововведениями Цезаря и, подобно другим сенаторам, склонялся перед его волей. Однако, несмотря на почести, которыми ублажал его отец, он оставался таким, каким был всегда. Крайне ранимым юношей, в характере которого соединялись слабость и сила, ясный ум и ослепляющая ненависть, олицетворение муки. И это было заметно, поскольку его душевная боль не имела ничего общего с уязвленным самолюбием других сенаторов, замкнутый, высокомерный, всегда небрежно одетый, с растрепанными волосами, Брут казался живой аллегорией тоски. В частной жизни он не мог удержаться от постоянных демонстраций своей оппозиционности по отношению к Цезарю. Например, когда ему пришло время жениться, он выбрал Порцию, дочь Катона, и вдову Бибула, то есть женщину, близко связанную с самыми непримиримыми врагами диктатора. Наверное, именно для того, чтобы походить на героя Утики, Брут так часто становился в позу философа-стоика, афишировал свои грубые манеры, свои мизантропические мании. Почти все это понимали. И в любом случае он не имел ничего общего с тем добродетельным героем, которого хотели в нем видеть уже после убийства Цезаря, потомки. Да, он всегда давал в долг деньги, когда у него просили, но потом не стеснялся взыскивать со своих должников 48% ростовщической прибыли. Кассий, когда решил обратиться к Бруту, не мог не понимать, что вторгается в чудовищное змеиное гнездо. Еще бы. Ведь он, Кассий, был женат на родной сестре молодого сенатора, той самой Терции, которую, согласно упорным слухам, Сервилия, почувствовав, что ее прелести надоели диктатору, толкнула в объятия своего любовника, а девочке было тогда всего 14 или 15 лет. И Кассий знал также, что в центре проклятого треугольника, образованного Брутом, его матерью прелюбодейкой и его отцом Цезарем, неизбежно присутствует призрак Катона. Ибо вдобавок ко всему прочему, Сервилия была сводной сестрой самоубийцы из Утики. Когда они еще были любовниками, диктатор как-то воспользовался ею, чтобы унизить своего соперника. Это старая история, не более чем анекдот, но в свое время над нею потешался весь Рим. Дело происходило в Сенате во времена заговора Кателины, в момент расцвета романа Цезаря и Сервилии. Страстно влюбленная Сервилия не смогла удержаться и послала Цезарю записку, которую ему передали прямо на заседании, не оставлявшую никаких сомнений относительно характера их связи. Наблюдая, с каким возбуждением Цезарь читает эти таблички, Катон убедил себя, что в них идет речь о готовящемся государственном перевороте. Он вскочил со своего места, стал кричать о заговоре и о том, что Цезарь принял сторону мятежников. В зале поднялся невообразимый шум. Тогда Цезарь спокойно протянул крикуну таблички Сервилии. Текст послания, очевидно, был более чем фривольным, ибо добропорядочный Катон залился краской и швырнул таблички Цезарю со словами «Возьми, пьяница!». Но при этом у него был такой смущенный вид, что все присутствующие поняли, в чем дело, и разразились гомерическим хохотом. Рим смаковал эту историю в течение нескольких лет. Этого тоже, может быть, в первую очередь именно этого, Брут не мог простить Цезарю. Однако, пожелав прозондировать настроение своего шурина, Кассий не стал напоминать ему о старых обидах, а просто спросил, разве не носит Брут то же имя, что и убийца Тарквиния Гордого, последнего царя? Кассий прекрасно знал, что герой, которого он упомянул, умер, не оставив потомства, и что, следовательно, совпадение имен в данном случае является чистой случайностью. Брут тоже это знал, поэтому сделал вид, будто не понял намека и уклонился от ответа. Тогда Кассий решил усилить нажим. Сперва на Брута пытались воздействовать косвенным образом, просто путем публичных оскорблений, которые всегда воспринимаются очень болезненно. На цоколе статуи предполагаемого предка Брута стали появляться надписи «Нам нужен Брут! Если б Брут жил теперь!» и прочее в том же духе. Потом сыну Сервилии стали открыто говорить, что по материнской линии он происходит от человека, который 4 столетия назад героически убил одного из своих сограждан из-за одного лишь подозрения в том, что тот хотел стать царем. А поскольку Брут продолжал притворяться глухим, однажды утром, открывая заседание, он обнаружил на своей преторской трибуне уже совершенно недвусмысленную надпись. «Брут, ты спишь?» Он ни на что не реагировал, так как понимал, в какую противоестественную ловушку хочет заманить его Кассий. Речь шла о том, чтобы смешать в единый клубок незаконность его, Брута, рождения, незаконность притязаний Цезаря на царскую власть. Кассий провоцировал Брута. Не выражая свои мысли прямо, ибо дело касалось инфандума. чтобы тот, убив собственного отца, доказал свою принадлежность к роду, имя которого носил. Юний против Юлия, Брут против Цезаря. Короче говоря, Кассий призывал незаконно рожденного юношу доказать законность своего рождения с помощью кровопролития. Этот акт отцеубийства является святотатством в такой же мере, как и покушение на табуированную личность. Следовательно, чтобы убедить Брута, как, впрочем, и других заговорщиков, Кассий должен был найти оправдание будущему преступлению в легендах. Но Брут чуял подвох и сопротивлялся изо всех сил. Кассий и его приспешники тоже не складывали оружие. Брут находил на своей трибуне все новые надписи «Нет, ты не настоящий Брут» и прочее. А потом обнаружил еще более ясное послание, чуть ли не угрозу «Ты мертв?». Это преследование стало настолько очевидным, что слухи о нем дошли до Цезаря. Диктатор уже понял, что против него готовится заговор. И ему даже сообщили, несомненно, чтобы запутать следы, имена двух предполагаемых зачинщиков, преданных ему Долабеллы и Антония. Цезарь не дал себя обмануть этим маневром. Он наверняка уже знал, что если ему суждено быть убитым, то падет он от рук Кассия и Брута. И он ответил доброходу, который хотел заставить его заподозрить Антония и Долабеллу: «Я не боюсь этих славных здоровяков с красивыми волосами и свежим цветом лица. Те, кому я не доверяю, хилики с бледной кожей». Этого суммарного портрета хватило, чтобы все римляне поняли, на кого он намекает. На Кассия и собственного сына. Когда Цезарю во второй раз сообщили о готовящемся покушении, доносчик, очевидно, имел самые лучшие намерения и к тому же был прекрасно информирован, потому что сказал, что душой заговора является Брут. Цезарь рассмеялся ему в лицо. Потом показал из-под полы тоги свою руку профессионального воина, загорелую и крепкую, и спросил: «Как? Неужели вам кажется, что Брут не выждет гибели этого бедного тела?» В этой реплике, как и в большинстве других высказываний Цезаря, не было ни легкомыслия, ни гнева, ни страсти. Он взвесил каждое слово и, виртуозно владея искусством двусмысленностей, на сей раз добавил к словам еще и жест, чтобы все поняли точный смысл его ответа. Даже если Брут завидует ему как завоевателю и политическому гению, даже если ненавидит абсолютизм его власти до такой степени, что желает ему, Цезаря, смерти, сын не найдет в себе силы для того, чтобы поднять руку на плоть, из которой вышел. Цезарь тем самым, видимо, затронул глубоко сокрытую от посторонних глаз рану Брута. Почерпнул ли незаконный сын в этой последней провокации мужество для совершения отцеубийства, или, напротив, упомянутая фраза заставила его еще раз усомниться в почти уже принятом решении? А его мать Сервилия, чье женское очарование уже успело поблекнуть, использовала ли она эту фразу, как полагают некоторые, чтобы склонить сына к участию в заговоре и таким образом отмстить за давнюю измену императора и за непереносимое зрелище того, как теперь он афиширует в Риме свою связь с царственной любовницей, иностранкой, женщиной на 30 лет моложе ее самой, которая недавно, как и она, родила Цезарю сына? Нам остается лишь гадать. Очевидно лишь, что заговорщиков эта фраза возбудила еще больше, и что в последние недели жизни Цезаря его прошлое стало для него ловушкой, обступило его со всех сторон.